На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского. У музы есть различные пристрастия. Дары ее даются неравно. Стократ она божественнее счастья, но своенравна, как оно. Иных она лишь на заре лелеет, целует шелк их кудрей молодых, но ветерок чуть жарче лишь повеет, и с первым сном она бежит от них. Тем у ручья на луговине тайной нежданная является порой, порадует улыбкою случайной, но после первой встречи нет второй. Не то от ней присуждено вам было, вас юношей настигнув в добрый час, она в душе вас крепко полюбила и долго всматривалась в вас. Досужая она не мимоходом пеклась о вас, ласкала, берегла, растила ваш талант, и с каждым годом любовь ее нежнее все была. И как с годами крепнет пламенея сок благородный виноградных лоз, и в кубок ваш все жарче и светлее, так вдохновение лилось. И никогда таким вином, как ныне, ваш славный кубок венчан не бывал. Давайте ж, князь, подымем в честь богини ваш полный пенистый фиал. Богини в честь, хранящей благородно залог всего, что свято для души. Родную речь, расти она свободно и подвиг свой великий доверши. Потом мы все в молитвенном молчании священные поминки сотворим. Мы сотворим тройное возлияние трем незабвенно дорогим. Нет отклика на голос их зовущий, но в светлый праздник ваших именин кому ж они не близки, не присущи? Жуковский, Пушкин, Карамзин. Так верим мы незримыми гостями, теперь они, покинув горний мир, сочувственно витают между нами и освещают этот пир. За ними, князь, во имя музы вашей подносим вам заздравное вино. И долго-долго в этой светлой чаше пускай кипит и искрится оно.